«Как это по-русски?» «Как это по-русски?» Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. И начинаем, как всегда, с писем. «А как это по-русски?» Один из наших слушателей спросил нас о происхождении фразеологизма «куда Макар телят не гонял». В современной лингвистике есть аж целых 6 различных гипотез происхождения этого фразеологизма, от довольно-таки забавных до весьма и весьма мрачных. Наиболее распространенная точка зрения заключается в том, что Макар, по-видимому, было одним из нарицательных имен и обозначал совсем уж бедного крестьянина. Когда происходило разделение земель для пастбищ, для косьбы и так далее, Макаром доставалось уж совсем запустелые выгоны, и это было так далеко, что туда и телят тоже как бы гонять, видимо, не имело смысла. Более забавная этимология возводит некого Макара якобы к существовавшим ранее сказкам, в которой действовали не только Макар и его телята, но был еще и Сидор со своей козой, отсюда драть как Сидорову козу. Целый ряд персонажей. Да, еще и Кузька с его матью, откуда, как известно, да, как Кузькина мать. Есть и более интересная этимология, которая утверждает, что имя Макар здесь связано с некими связями между греческим и славянским пантеоном, ибо Макариус означает мертвый, и у Гомера это обязательный эпитет, связанный с царством Макаров, то есть царством мертвых. Отсюда, как проклятие, в греческом языке использовалась фраза «убирайся в Макарию», что сначала «убирайся в преисподнюю». Вот, может быть, в память об этих Макарах, об этой Макаре и наши Макаровы телята. Тогда в таком случае они, по-видимому, выполняли некую функцию жертвоприношения. А что, Макар из женского рода, вы сейчас сказали в память об этой Макаре? Макария – это место, где теснятся и где ютятся, видимо, эти мертвые Макары. Отсюда, насколько я могу предположить, Макария, видимо, тот же самый Аид, та же самая преисподняя. Есть и другая этимология, которая утверждает, что Макаровы телят, это вот то, о чем я и говорил, это некая условность, и так же, как есть некие раки, которые где-то должны зимовать или где-то свистит, как мы однажды уже говорили, идея того, что никогда не произойдет в русском языке, может передаваться из таких, через такие странные обороты, как до морковки на заговенье, видимо, вот эти же телята идут в некое место, куда Макар их не может угнать. И что интересно, оказывается, еще в XVIII веке в некоторых сборниках была зафиксирована и обратная фраза, которая утверждала, что «пошел туда, куда Макар телят как раз гонял». Таким образом, вот это «гонял» или «не гонял» тоже может быть достаточно интересно обыграно. Ну, а более подробно и этимологии о других фразеологизмах вы можете найти в историко-этимологическом словаре русской фразеологии под редакцией Валерия Михайловича Макиенко. И сегодня я еще задам несколько вопросов, связанных тоже с фразеологическими оборотами, но чуть позже. А пока слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Елизавета Борисовна, пенсионерка. Рада вас приветствовать. Скажите, пожалуйста, вот слово «стоматолог». Вот я бы хотела еще спросить, вот дантист был и стоматолог. Это вообще русские слова, и откуда вот это «стоматолог», «стома»? Да, спасибо большое, Елизавета Борисовна. Ну, не случайно вы засомневались в происхождении этих слов. Действительно, стоматолог – греческое по происхождению слово, и об инородности этого слова можно судить хотя бы вот по этой финальной части «логос», «логия», «логос». Стома означает просто зуб, таким образом стоматология – это наука о зубах. Дантист – это слово пришло в русский язык через посредство европейских языков, и там оно восходит к латинскому, в свою очередь, корню «dentis», что означает «зубы». Интересно, что эти самые «dentis» однокоренные с русским словом «десна». Таким образом, вот проделав такой путь, этот корень через латынь и ряд европейских языков попал в русский язык, и как раз слово «дантист» и слово «стоматолог» являются синонимами-дублетами. И то, и другое обозначает одного и того же специалиста. Единственное, что слово «стоматолог» образуется от слова «стоматология» и дает нам представление о науке, а дантист – это скорее уже, собственно, врач. У нас нет дантистики или дантистологии. Как это по-русски? Отвечаем пока еще на письма. К нам в редакцию практически одновременно пришло 4 письма от нашего слушателя 5-го Виталия Николаевича из города Кореновска Краснодарского края. В них есть несколько вопросов, в частности, вопрос следующего плана. Какая умная голова, пишет Виталий Николаевич, выдумала слово «поселение»? Ведь в словаре толкового русского языка Ожегова говорится следующее. «Поселение – это принудительное насильственное переселение кого-либо за какую-либо повинность в отдаленные места». Ранее в XIX веке это было название ссылки переселения в Сибирь. Понятно, пишет наш слушатель, когда говорят о древних поселениях, городищах, когда еще не было сел, деревень и городов. Но в наше-то время. Неужели вся Россия – это загнанный за что-то, за преступление русский народ? Виталий Николаевич, ну вы и правы, и не правы одновременно. Дело в том, что слово «поселение» в русском языке, в современном русском языке, имеет несколько значений. То, которое вы приводите, и рискну предположить, что не единственное, которое есть в словаре Ожегова, это первое, так называемое, прямое номинативное значение слова глагола «поселять» в значении «переселять». Но у этого слова есть и другое значение, которое обычно ему присуще только в форме множественного числа. Поселениями называют вообще любой населенный пункт. Селение или чье-либо место жительства или обитания. Отсюда мы можем встретить такие, допустим, формы, как «поселение бобров» или «поселение первобытного человека». То есть в этом слове, если оно употребляется по отношению к населенным пунктам, ничего зазорного нет. Единственное, что, может быть, вам кажется, что оно звучит вот так вот угрожающе из-за того, что сфера его употребления не столь велика. Рискну предположить, что поселение вот в этом значении – это скорее область канцелярского стиля. И вообще само по себе слово попахивает действительно канцелярским душком. Да, искусственный или книжный характер этого слова фиксируется вот этим суффиксом «ений», который обычно характерно для книжных слов, в отличие от разговорных. В целом, Виталий Николаевич, соглашусь с вами, что, наверное, каждый населенный пункт нужно называть его именем. Если это село, то село, если деревня, то деревня, если поселок, то поселок. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вас. Это Андрей Андреевич говорит. Здравствуйте. Меня интересует происхождение слова «бельмеса». Похоже, что-то татарского такого происхождения, но вот я смотрел и в энциклопедическом словаре, и у Ожегова я не нашел. То есть там переводится только значение приводится, а не происхождение. Андрей Андреевич, ну, можно обратиться к этимологическим словарям, и даже вот самый краткий этимологический словарь говорит о том, что вы абсолютно правы. Слово «бельмес» татарское по происхождению и означает «он не знает». Потому что по-татарски «знать» будет «бельмяк». Таким образом, «бельмес» он не знает, и не «бельмеса» не знает – это отчасти тавтологическая конструкция. Ну и по ассоциации можно вспомнить, что в русском языке есть еще одно выражение, которое имеет почти то же значение – «он не понимает». Это слово «кенгуру», которого очень интересная история. Оно существует во всех европейских языках и возникло тогда, когда рассказывают, что Кук взял в качестве переводчика, хотя он не был таковым, одного из местных аборигенов, австралийцев, и когда увидел вот это диковинное для европейцев существо, которое так странно передвигается, он спросил у туземца, что это такое, на что тот сказал «кенгуру», что значит «я не понимаю, что вы меня спрашиваете». Вот на память об этом у нас осталось «кенгуру». И из татарского языка у нас есть «бельмес», что означает «он не знает». Как это по-русски? Читаю вопрос на пейджер. Хочу знать, почему в русском языке стали обращаться к людям просто по имени, без отчества. Интересуется Лидия. Я знаю, что в письмах у нас много вопросов тоже вот как раз по поводу обращения. Да, Лидия, если касаться вот этого вопроса, вы абсолютно правы, что заметили эту тенденцию, которая мне, например, тоже весьма и весьма не нравится. Дело в том, что в русском языке наименование, полное наименование человека – это трехкомпонентная конструкция. То есть мы должны упомянуть не только фамилию и имя, но еще и отчество. И это традиционно для всех восточных культур. Допустим, в арабской культуре эту функцию выполняет приставка «ибн», которая следует перед именем отца человека, о котором идет речь. У нас это формируется с помощью «ич» или «ивн», да, Анатольевич, Анатольевна. А почему эта тенденция возникла? Мы, по-моему, об этом как-то говорили. Скорее всего, это влияние западного образа мышления, западной традиции. Там нет такого элемента. Отсюда, например, в паспорте всегда теряешься, когда там спрашивают «second name» или «first name», да, а вот как бы третьей-то части не дано. Поэтому вот Именно благодаря, видимо, то есть не благодаря, потому что вряд ли можно говорить о том, что это положительная тенденция, именно из-за европейского влияния мы сейчас и теряем отчество, и это, конечно, на мой взгляд, достаточно серьезная проблема, потому что таким образом мы перестаем ощущать вот эту вот связь поколений, что очень важно, потому что через язык передается и культура, а язык в этом смысле он консервирует традицию, и упоминание отчество – это не просто дань отцу, это дань традиции, дань нашему, ну, если хотите, используем там новомодное словечко, менталитету. А как это по-русски? Да, слушаем, пожалуйста, дозвонившегося нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно по телевидению был показан спуск корабля на северной верфи. Корреспондент спрашивал девушку, которая разбивала бутылку шампанского, что какие были чувства. Она сказала, что было волнительно. Вот меня интересует, это слово вообще употребляемое или это как сленг в настоящее время? Это один из самых частых вопросов, которые нам в передаче задают. Ну что делать? Ну, в аспекте с бутылкой шампанского мы это не слышали. Говорят, что это вот слово, которое было создано актерами и используется в актерской театральной среде. Во всех случаях мы говорим о взволнованном состоянии, да, или это событие волнующее. Как это по-русски-то? Так, ну к письмам обращаемся к нашим. Угу. Наша постоянная слушательница из Петербурга Татьяна Григорьевна Авлова прислала интересное письмо, где комментирует наши ответы, уточняет некоторые формулировки или значения тех или иных слов, которые мы так вот спонтанно выдаем в эфире. И вот мне очень понравился вопрос, замечание, с которым я раньше никогда не сталкивался, и вопрос звучит следующим образом. Мне кажется, что по-русски очень неудачно звучит выражение о том, что за тот или иной теракт ответственность взяла на себя такая-то организация. Интересно, наверное, это перевод с какого-то, и, вероятно, с английского языка, пишет Татьяна Григорьевна. Ну, можно ли взять на себя ответственность? И означает ли это понести ответственность? То есть быть готовым отвечать за последствия, ликвидировать их, насколько это возможно, искупить вину, принять кару, гарантировать от повторения? Но ничего подобного не подразумевается. Никто не думает выражать раскаяние, являться с повинной. Просто откуда-то из безопасного, недоступного места их стремится бахвалиться. Таким образом, Татьяна Григорьевна, видимо, предлагает перевести эту конструкцию очередным злодеянием. И неправильнее ли было бы тогда сказать, что терактом похвасталась такая-то организация? Но стилистически это не слишком удачно. Почему бы не сказать, что организация приписывает себе теракт? Татьяна Григорьевна, вы абсолютно правы. Перед нами пример кальки из английского языка, там есть конструкция, связанная с брать, принимать на себя ответственность. Надо сказать, что в английском языке вообще сам термин ответственность, и вот весь этот корень связан с responsibility, с ответственностью, с ответственными, довольно-таки распространен и встречается гораздо чаще, чем в русском языке. Тот момент, когда в мире стали происходить подобного рода катаклизмы или подобного рода теракты, мы действительно формально, переводя те или иные западные новости с английского языка, взяли эту конструкцию, взять на себя ответственность. В современном русском языке это уже, наверное, устоявшееся выражение, но вот этот заимствованный характер, он действительно ощущается. Ну а что ж, сегодня, наверное, нам уже пора прощаться. Спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».